Райтон предательски выплюнул ее. Руки материализовалась, пробыв в покрове молнии чуть больше 10 секунд, упала на колени и судорожно начала кашлять в ладонь. В районе желудка все горело от боли, по венам будто двигался песок. Молния вновь подвела Ику и в очередной раз, в самый неподходящий момент, парализовала ее. Лучше бы она и вовсе не использовала стихийные техники. «Чакра моего мира убивает тебя, не так ли?» С насмешкой произнес Абита, неспешно подходя сзади. И Курами, крепко стиснув зубы и зажмурившись, пыталась хоть немного двинуться. Рука, поднесенная ко рту, конвульсивно тряслась. Темно-алые капельки тихонько стекали по ней. «Этот мир не твой!» Ару глухо прокашлялась. Живот скрутило с неимоверной силой. На лице и на мирянке отразились боль и мука, с которыми она не могла совладать. И не будет им никогда. «Ты так уверена в этом!» Каланза тяжело дышала. Она терпеливо ждала, пока боль отпустит, а тело вновь станет подвижным, и надеялась, что ей хватит времени. И все-таки, Икурами чувствовала присутствие Абита спиной. Он возвышался над ней, смотрел свысока, это выбешивало и ужасно било по гордости. «Откуда вы все это узнали? О нашем плане, обо мне, Нагато и Мадре? А откуда он узнал, что мы что-то знаем, когда мы умудрились спалиться перед Зицу? Да пошел ты!» Заносчиво играя с огнем, а руки сплюнула кровью. Тоби молчал с минуту. Наконец, он сухо выдал. «Я так и думал». И куринулась прочь с низкого старта и на полуобороте умудрилась запульнуть в противника жалкий куной. Ей удалось пробежать лишь 5 метров, когда из ниоткуда появилась рука Тоби с только что данным ему оружием. Собственный куной едва не пронзил Каланза. Она блокировала удар, рассекла и без того окровавленную правую ладонь, но продолжила бежать. Абита не виднелась. Это жутко пугало. Он переместился в свое измерение, затаившись, и мог появиться когда и где угодно. Аруки чувствовала себя беспомощной добычей, на которую положил глаз крупный хищник. На этот раз обе руки появились в воздухе и почти схватили свою жертву. Однако у Икурами сработал давно выработанный рефлекс. Даже несмотря на то, что минутами ранее Райтон предательски бросил ее на растерзание судьбы, она снова прибегла к его помощи. Ару использовала покров молнии, но всего на мгновение, чтобы ее вновь не начало кидать туда-сюда, и потому смогла избежать захвата. Тоби появился пред ней всего в паре метров. Не собираясь сдаваться, Аруки, бойко вскрикнув, ударила ладонями о землю, и искрометная волна Райтона понеслась по поверхности. Она должна была парализовать ноги противника и больше не дать ему исчезать, но, к сожалению, и эта попытка провалилась. Абита все было нипочем. Он, в очередной раз применив технику своих глаз, стал нематериальным, молния никак не могла навредить ему, и Курами стало совсем хреново. Перед глазами все плыло, тело болело, кашель судорожно вырывался наружу. Тоби исчез из поля зрения, он снова попытается ее схватить, это было очевидно. Видимо, ему все-таки обязательно нужно узнать, откуда и какой именно информацией владеет иномерянка, раз он не убил ее сразу. Нагаши. Закричала Ару и использовала все остатки своей чакры и силы. Техника, которую она изучила исключительно благодаря знанию канона, благодаря Учихи Саске. Черный Чидори Нагаши поразил все вокруг нее в радиусе 4 метров. Мощное электрическое поле не должно позволить Абита даже подойти к Икурами. Тем не менее он без особых проблем сделал это, будто и не чувствуя молнии. Техника прервалась, но бешеные разряды продолжали исходить из тела старшей Каланза. Нукинин держал ее за горло, приподняв над землей. «Черной молнией обладал лишь третий Райкаге», — проговорил Абита, вполне пораженный увиденным. В его глазу все еще горел шаринган. «Вы, иномерянки, и вправду редкие и удивительные экземпляры». И Курами могла только дергаться, не в силах вырваться из хватки. Кислорода адски не хватало. В глазах темнело. Ару вдруг вспомнила, как тепло ей улыбнулась Мицу в последний раз. Как Шизуй самоуверенно усмехнулась перед тем, как ввязаться в бой с Сосари. Как Аи бесстрашно стояла перед ней, защищая от Жанны. Нужно предотвратить войну и спасти множество человеческих жизней. А в конце, когда все получится и благополучно закончится, можно и отправиться в путешествие, отдохнуть. Вместе с Телеги и Айдай. Возможно, и Аим будет с ними. А руки было ради кого жить, у нее была цель и мечта. Она не могла со всем этим грузом на душе просто взять и умереть. Иномерянка осознала это только сейчас, и дикий страх охватил ее и вмиг отрезвил. Нет, Отчаянно прохрипела икурами и схватила Абита за предплечье. Волосы поднялись от электризации, кожа стала совсем как у мертвеца. Разряды, казалось бы, еще больше почерневшие, с неистовостью начали бить Акацука. Тоби, не собирающийся убивать Ару, а лишь обезвредить, отпустил ее. Каланза бессильно рухнула на землю. Нукинин презрительно хмыкнул. «Пора уходить», — решил он и хотел было переместить в свое измерение и себя, и свою добычу, как вдруг был нагло прерван. Синяя молния почти пронзила его насквозь, Абита едва успел спастись. Он остервенело глянул себе через плечо. Рейкери пронзительно кричал у копирующего ниндзя скрытого листа в руке. Наруто, Мицуми и Баки держали Шизуи, пока Сакура пыталась извлечь весь яд. За эти дни он успел распространиться по всему телу, и поэтому лечение младшей Каланза было куда кропотливее, чем Конкура. Тюка изнывала от боли, пыталась отбиться от всех ее окружающих людей и прекратить эту пытку. Харуна терпеливо продолжала своей специальной техникой вытягивать фиолетовые капли яда из пораженных внутренних органов и намерянки. «Шизу, давай, еще немножко», — морально поддерживала подругу Мицу, обездвижив ее руки. Телеги закричала пронзительней. Айдай обрадовалась, что Аруки здесь нет. От такого зрелища ей бы стало невыносимо плохо. Тем не менее уже прошло с десяток минут, как старшая Каланза вышла прогуляться в деревню, и Фукусана боялась, что она вот-вот нагрянет обратно. Только этого не хватало. «Принесите еще раствора». Сакура была на нервах. Она кивнула на пустой тазик, откуда черпала специальную жидкость и выводила ею яд. «И поскорее, у нас мало времени». Мицуми издала несчастный стон. «Все будет в порядке». Наруто, стоящий рядом, ободряюще улыбнулся ей. У Айдай заметно потеплело на душе. Она, смутившись, лишь согласно качнула головой. «Мы с девочками». Вдруг решила проинформировать его Фукусана. «Хотели пойти с вашей командой на поиски Казекаги сама. Мы давно охотимся на Акацуки и можем помочь вам добраться до их логова. Вы знаете, где они сейчас?» Узумаки едва было не накинулся на нее, поддавшись вперед. Мицу, сжавшись, пискнула. «Нет, но мы, если обнаружится их убежище, мы можем помочь вам попасть внутрь». «Правда», девушка кивнула. Наруто, до этого серьезный и настороженный, просиял. «Тогда я надеюсь на вашу помощь. Давайте спасем Гаару вместе». Шизуи стало еще хуже. Она перевернулась на левый бок и, скукожившись, как умирающий червячок, шумно задышала через рот. Харуна, внезапно предугадав ее следующее действие, быстро поставила перед больной тазик. Тюку стошнило, и если Наруто брезгливо поморщился, то Сакура, в свою очередь, выглядела более чем довольной. «Не верится», — потрясенно сказала она. «Ее организм сам выводит остатки яда. Я никогда раньше не видела подобного. А все потому, что Телеги — непростой пациент, как Конкура». Айдай от таких слов буквально расцвела. «Шизу». И едва не всплакнула от радости. «Она у нас такая, будто не из мира сего», — многозначительно добавила Мицу и подумала, что и курами, будь она здесь, впервые за все эти мрачные дни обязательно позволила бы себе улыбнуться. «Я же говорила». Все ошарашенно посмотрели на младшую Каланза, после такого интенсивного лечения сразу пришедшую в себя. «Говорила, что у меня к подобной фигне иммунитет». Низким и хриплым, почти мужским голосом изрекла Шизуи, склонившись над тазиком с видом несчастного победителя. Мицуми схватилась за сердце. «Шизуи-сан». Сакура растерялась. Телеги долго смотрела на нее, анализируя происходящее, а после, сделав для себя какой-то вывод, изобразила на лице подобие улыбки и показала своему врачу знак «Мир». «Хорошо, что все обошлось», — подытожила Тимари, сидящая на краю койки брата. «Конкура, спасенный от смерти в последний момент, по-прежнему непоколебимо спал. Куда ушел Какаши-сенсей, Даттибая?» Наруто стал единственным, кто задался этим вопросом. Шизуи, оживая с каждой секундой, посмотрела на Сакуру и Мицуми, на Наруто и Тимари, на Баки, уже стоящего возле старейшин в коридоре. Увиденное ей не пришлось по духу. «Почему нет и курами?» Она пересеклась взглядом с Фукусаной. «Где моя сестра?» Глава 37. Побег. Канон – вещь нематериальная, даже и вовсе не вещь. Это некая сила или знание, непосредственно влияющие на судьбу целого мира, на жизни миллиарда людей. Он – нет, оно было создано кем-то определенным в другом измерении, а может, просто отобразилось там в виде чего-то жалкого, детского и глупого, не способного перевернуть фатумы. Как-то он был сравним с Богом, который решает судьбу всего и задает в этом месте порядки. А раз решает судьбу, то, значит, также решает, дать жизнь или отнять. Тогда это уже не Ками, а, скорее, смерть. Может быть, именно она постоянно дышит иномерянкам в спину, обжигая холодным дыханием. Может быть, именно она подбрасывает им все эти напасти, чтобы избавиться или проверить на прочность. У многих народов образ смерти олицетворяет бабочка, пусть канон будет представлен именно так. Вот бабочка равномерно летит по воздуху, грациозно порхая огромными крыльями чистого нежно-голубого цвета. Один ее взмах может спровоцировать что-то необратимое на другом конце этого мира. Она здесь главная, она следит за порядком. Вмешательство иномерянок лишь незначительно сместило время событий, но не их ход, изменило пару реплик определенных людей, но не их судьбу. Все идет так, как и должно, и поэтому нет причин для беспокойства. Верно. И курами будто и не дышала, неподвижно лежа на земле. Тело ломило, мышцы разрывались от боли, в районе живота все горело, точно органы дьявольски стискивались. Абита стоял неприемлемо близко к ней, ступней почти касаясь ее сжавшейся в кулак ладони, и создавалось впечатление, будто он защищает ее от противника. Но дело обстояло несколько иначе. Наоборот, от Абита как раз таки и курами и нужно было спасти. Какаши был от них всего в нескольких метрах, спокойный, как и всегда, но бдительный. Взгляды двух экс-товарищей вдруг пересеклись. Хатаки на секунду вдруг почудилось, что в отверстии оранжевой маски сверкнул шаринган. Да быть такого не может. Ему однозначно показалось. В последние дни Акацуки так беспризорно гуляют по этой деревне, весьма точно заметил он, прищурившись. Что тебе нужно от этой девушки? Тоби молчал. Качели недалеко от него продолжали призрачно качаться. В округе по-прежнему не было ни души, словно с приходом латентного лидера Акацуки все горожане вымерли, как динозавры от холода. Сзади Нукинина раздался уже знакомый крик, как будто не клон Какаши, профессионально подобравшийся, а стая истеричных птиц решила ударить его со спины. Но Абита задеть не так-то просто, особенно тому, кто пока вообще не владеет о нем никакой информацией, поэтому даже не удивительно, что Рейкири прошел сквозь него. Тоби не дернулся, не обернулся, не вскрикнул от неожиданности. Лишь все так же продолжал стоять, буравя бывшего товарища ледяным взглядом. Какаши, тот, который оригинал, замер в недоумении. И казалось, сейчас что-то должно промелькнуть между этими двумя. Небольшой разговор, парочка фраз, и во время всего этого Абита бы придерживался роли хорошего мальчика, зачем же ему палить контору раньше положенного. Но преступник нагло отмалчивался. А когда Хатаки уже было сделал свой следующий ход, тотчас исказилось пространство, и отверстие в оранжевой маске, точно воронка, начало засасывать внутрь себя бессознательную иномерянку. Копирующий ниндзя ринулся на помощь и почти было зацепил очередным ударом Абита, но, к несчастью, тот и сам успел ретироваться следом за Ику. Что за? Джонни нагляделся, не понимая, что за дичь только что произошла. Ответа, увы, ему никто не дал и давать не собирался. На детской площадке возникла гробовая тишина. Какаши поверженно остался в абсолютном одиночестве. Громыхала вытяжка, шипело масло на сковородке, а им носилось у плиты, суета стояла обыденная. Кухня была все та же. Небольшая, тесноватая ввиду ярко-красного гарнитура, полудохлой стиральной машины и фикуса отшельника в горшочке у самого угла. Воздух вовсю уже пропитался ароматом оладушек. Айдай, опустив голову на стол, несчастным голосом жаловалась на свою бессонницу и что-то говорила о высокорейтинговых фанфиках, а телеги откровенно трещала над ней, упрекая и смеясь. А руки, подперев рукой подбородок, лишь наблюдала за ними и с улыбкой помешивала свой горячий чай. Давно ей не было так тепло и хорошо. «Кушайте, пока не остыло», — заботливо велела подругам Аим, бегая от стола к плите и наоборот. Пирамида из оладий на тарелке стремительно увеличивалась, тем не менее девочки пока не обращали на это внимания и продолжали шумно беседовать. В квартире витала уютная домашняя атмосфера. Спокойствие поселилось в сердце Ару. Эйфория наконец окутала ее с ног до головы, и было неописуемо сладостно находиться здесь и сейчас, в любимой квартире, с любимыми людьми, в любимом городе, в любимом мире. Игнорировать завтрак казалось невыносимым, а руки решительно потянулась к нему первой. Она только взяла жареную лепешечку в руку, как вдруг ее буквально подстрелили на месте. Молния пронзительно завизжала прямо под ухом, и курами дернулась, забыв, как дышать. Оладушек грустно упал на пол. Она конвульсивно заметала взгляд по комнате. Источника звука нигде не виднелось, да и его самого, звука этого, будто и не было вовсе. Девочки определенно ничего не услышали и потому с удивлением глядели на подругу. Айм обеспокоенно спросила: «Ару, все в порядке?» И Курами смогла ответить лишь кивком. Все трое незримо пожали плечами и продолжили заниматься своими делами. Уже подзабытая рутина закрутилась с прежней силой. «Где здесь что-то хорошее?» А руки от неожиданности вцепилась всеми руками за стол, едва не упав со стула. Она в диком недоумении закрутила головой из стороны в сторону, не понимая, откуда раздался такой знакомый голос. «Да что с тобой творится?» — раздраженно отчеканила Тюка. Айдай заволновалась. «Я не знаю, просто вдруг. Чакра моего мира убивает тебя, не так ли?» И Курами издала короткий хрип, прежде чем начать задыхаться от чьей-то фантомной хватки на горле. Она подорвалась с места, чуть было не перевернув стул, и разом до чертиков напугала всех. «Ару!» — воскликнула Айдай, как и остальные, встав из-за стола. Названная загнанно попятилась назад. «Что случилось? Тебе плохо?» Ику почувствовала, как потяжелело у нее на душе, и неожиданно поняла, что она не там, где должна быть, словно ее ждут в совершенно другом месте. И это чувство начало разрывать ее изнутри. Нагаши. В ушах зазвенело. Краски вокруг начали темнеть. В тело будто бы понатыкали иголочки, не приносящие особой боли, лишь дискомфорт и адское желание избавиться от них и этого ощущения сейчас же. А руки бросилась вон из кухни, а подруги только и кричали ей вслед. Она бежала через настолько знакомый зал, минуя дверь родной комнаты, все больше и больше ускоряясь. И Курами не могла больше здесь оставаться. Только не сейчас, когда впереди столько дел, столько забот и работы. Она не думала об этом, а понимала на подсознательном уровне. Вот и выход из квартиры. Почти врезавшись во входную дверь, она судорожно крутанула ключ и дернула за ручку. Дверца легко поддалась и тотчас отворилась, а за ней кромешная темнота, страшная и отталкивающая. Нет. А им упрямо дернула ее за руку и воззрилась с такой обидой и недовольством, из-за чего Ику замешкалась с решением, замерев у самого порога. «Куда ты? Не уходи!» Айдай с Тюкой молча стояли позади, но и без слов было понятно, что они хотят того же. А руки еще долго смотрела на подруг, на коридор квартиры, которую намеревалась покинуть. Остаться. Соблазн был так велик, так сладок. Но что-то упрямо говорило не поддаваться, велела уйти сейчас же, и Курами не могла возразить этому. «Простите». Она аккуратно освободила себя от хватки Айм. «Мне нужно идти. Все будет хорошо, не беспокойтесь». Ару грустно улыбнулась всем троим. Развернувшись, она сделала последний шаг и наконец покинула собственную квартиру. И Курами открыла глаза, но вместо потолка или неба по-прежнему лицезрела одну лишь темноту. Сориентироваться так сразу было нереальным, понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя и проанализировать всю ситуацию. Уже привстав и осторожно осматриваясь, Ару пришла к выводу, что находится не просто во вражеском убежище, а в другом измерении, в измерении Обита. Однако пока одноглазого чудила не виднелось, это хорошо. Еще есть шанс выбраться отсюда и не попасться в руки Акацуки, а именно к ним, Аруки была уверена, Тоби сейчас и тащил ее. Нужно начинать побег немедленно. Старшая Каланза поднялась на ноги, хмуро глядя на бесконечное множество синих кубов вокруг нее. Между каждым из них пробел, представляющий из себя черную бездну. Ику критично глянула туда и решила, что в этом месте особо активничать не стоит, себе жить дороже. Нарезая круги по кубу, тому единственному, на котором она и очнулась, и Курами все пыталась придумать план побега. Может, удастся ранить Обита, когда он или его часть материализуется здесь. Нет, он вряд ли сильно пострадает, наоборот, психанет и вырубит ее, чтоб не рыпалась лишний раз. Может, здесь есть какой-то потайной выход. А руки снова оглядела, казалось бы, бесконечное измерение и повела головой. Может, стоит связаться с Мицуми через ментальную технику. Ику мысленно прикинула, что именно скажет ей, если дзюцу сработает. «Привет, слушай, меня тут украли. Может, сделаешь что-нибудь?» испугу наведет, да и только. Ничего толкового в голову больше не лезло. И как этим шиноби удается так быстро придумывать всякие уловки? Вспомнилось, как Наруто и все остальные из его компании, оказавшись в ловушке, почти сразу разрабатывали гениальную стратегию и после легко выбирались на свободу. Однако что-то подсказывало Ару, что так же просто, как и они, ей выбраться не суждено. Нужно будет хорошенько постараться, чтобы сбежать отсюда. Ару сокрушительно вздохнула и, вконец приуныв, попросту залегла на куб. Ее взгляд потонул в черном небосводе измерения, освещаемом синим свечением кубов. Пред глазами ни с того ни с сего всплыло кровавое небо, мутнеющее в клубах мрачного дыма. Аруки даже сама удивилась тому, что представила. В голове будто дул один ветерок и ничего более, она не могла вспомнить, что это за место. Оно точно не из снов, оно реально, и она неоднократно была там. На языке так и вертелось название. И Курами, хмурясь, занервничала, почти даже запаниковала от того, что не могла опознать настолько очевидное. Невольно и сердцебиение участилось. Неужели она и вправду забыла это? Красное небо в дыму. Повсюду кратера. Отвратительный запах гари. Сгоревший лес. Лес. Раньше люди звали меня по-разному. И Курами не смогла выразить настигнувшее ее чувство ни словами, ни восклицаниями. Она просто замерла на пару секунд, а после вскочила на ноги, точно ледяной водой облитая. Демонический округ. Эврика. Только зажженной лампочки над головой не хватало. Я перенесусь туда. Не став терять времени, Ару с необычной точностью и страстью сложила печати, словно делала это в последний раз, и после ударила ладонями о поверхность куба. Вот оно, спасение. Она укроется в аду и оттуда переправится обратно в Суну. Шах и мат, обито. И Курами не сводила взгляда с синей поверхности. Метнула взор направо, те же кубы, налево, идентично. Никакой смены декораций не произошло. Да ладно. В сердцах воскликнула она черному небу. Мать вашу, серьезно. Чакры было вполне достаточно, так что причина неудачи была покрыта мраком. Но Ику была бы не Каланза, если бы так просто сдалась. После эпичного провала последовала вторая попытка. Если Икурами не идет в демонический округ, то демонический округ идет к Икурами. Точнее, представитель всего адского места. И намерянка ловко сложила очередные печати, надкусила палец и вновь ударила по земле, для большей концентрации произнеся «Техника призыва». Раздался привычный хлопок, и небольшой дым окутал добрую часть куба. Наконец, сработало. Помощь пришла. Или нет. Обрадованная успеху Аруки подождала, пока завеса спадет, а после того, как увидела, кого, точнее, что именно призвала, просто свалилась с ног. Ей оставалось лишь моргать, в полнейшем шоке смотря на нечто бежевое, размером и формой походящее на страусиное яйцо. Она настолько была поражена, что даже не издала ни звука, когда яйцо начало шевелиться и из него на глазах сформировался гуманоид. Ростом он вышел всего в 30 с лишним сантиметров, такой худенький и хиленький, словно голодал неделями, и кожа с него буквально спадала. Лысый, с овальной формой головы и невероятно широкими ноздрями, он совершенно не испугал свою призывающую, лишь вызвал у нее дежавю. И Курами воистину почувствовала себя склеротиком. Не забыла-то, точно встречала его, но и вспомнить существо не могла. Однако когда он показал свои ручонки, ничуть не пропорциональные его телу, огромные и будто обгоревшие, Ару стало все понятно, но тем не менее это не очень успокаивало. Фавн. А когда он еще и глазки свои красненькие открыл на ладошках, она заверещала еще громче и изумленней. Фавн. Демон ответил ей не сразу, приходя в себя и осматриваясь. И только через десяток секунд он соизволил взглянуть на нее и оттого расплылся в жуткой чеширской улыбке, обнажив гнилые зубы. Какие люди! Слащаво протянул безглазый. И Курами сама. Я уж было соскучился. Фавн, какого хрена? Взвизгнула она, вконец сажая нервную систему. Что ты такое? Почему ты стал таким? Не волнуйтесь, я просто скукожился благодаря вашей чакре. Демон ни капли не был расстроен такому повороту, наоборот, даже обрадован. Он с нескрываемым восторгом произнес: «Она такая мерзкая и гадкая, но притягивающая, как кислота». И Курами не смогла подобрать слов и потому лишь открывала и закрывала рот. Она немного переварила информацию и только потом зажглась прежним боевым настроем. «А ну раскукоживайся и вытащи меня из этой дыры, немедленно». переправь меня в демонический округ. Я не смогла это сделать самостоятельно. Со мной что-то творится, то есть с моей чакрой, и я не могу нормально использовать ее и, впрочем, расскажу все на месте. Переправляй, сейчас же. Фавн, не привыкший к такому количеству слов за раз, призавис в своей типичной манере. Широко распахнув ладони и глаза на них, он силился выдавить что-то изо рта, но никак не мог. А руки распсиховалась. Лучше бы я призвала Акиру. Почему ты все время так делаешь? Фавн, некогда валять дурака. Она села на корточки прямо перед призывным и потрясла его за хрупкие плечики. Фавн, нужно спешить, иначе меня могут. Вдруг весь мир перевернулся в одно только мгновение. Ик условно открутили голову и, хорошенько крутанув, как рулетку, завинтили обратно. Черное небо словно поменялось синими кубами местами. В глазах совсем потемнело. И Курами все еще держала маленького Фавна за плечи, когда зрение начало проясняться. Все безудержно плыло, но она изо всех сил пыталась сфокусироваться. И смогла же. Снова на твердой поверхности, снова в темном помещении. Но теперь она не была одна. Впереди, прям в шаге от нее, кто-то стоял. Ару посмотрела на него снизу вверх и, увидев силуэт Дейдары, испугалась. В это же мгновение она услыхала шум дождя на улице и страшное предположение ударило ей в голову. Присмотревшись, она поняла, где и с кем сейчас находится. Это был не Дейдара, это был Чекушада. С длинными волосами, собранными в высокий хвост, и челкой он в действительности напоминал Цукури, да вот только глаза его были отнюдь не голубыми, а цвет волос далек от блондинистого. Рыжий, утыканный пирсингом, путь животных одарил иномерянку ледяным взглядом своего дадзюцу. Не успела Аруки и дернуться, как ее вмиг схватили за ворот кофты, оторвали от пола и подняли на уровень глаз. Она оказалась лицом к лицу к мужчине, всего пара сантиметров отделяла их друг от друга. От него разило холодом, безграничной силой и удушающей аурой. «Каланза», — произнес он металлическим голосом, и Курами, объятая сокрушительным страхом, неверяще смотрела рыжему в глаза, в легендарные риннеганы, и дрогнувшим голосом отозвалась. «Пейн». На какое-то время в кабинете Пейна воцарилось молчание, и лишь удары дождя о землю нарушали его. Тоби стоял в нескольких шагах от них, позади Ару, и потому лицезрел лишь ее спину и бесстрастное лицо одного из шести путей Пейна. Под маской его скрылась победная ухмылка. Он с самого начала, еще со времен путешествия в другой мир, знал, что эти иномерянки что-то утаивают. В конце концов, его опасения подтвердились, когда Зицу днями ранее шепнул ему о Мадаре, Обито и Нагато, которых сестры Каланза как-то упомянули в разговоре между собой. Раздался гром. Сегодня в Амигакуре погода свирепела как никогда. Сверкнувшая молния озарила светом единственный глаз Обито, казалось бы, наполненный кровью. Она не та, у которой можно узнать, откуда им, иномерянкам, известно обо мне и моем плане. Тех двоих разговорить будет куда легче. А со старшей Каланза пусть разбирается Пейн. «Оставлю вас с одних», — галантно выдал Тоби, закрутился в отверстие своей маски и обе исчез. И Курами казалось, что этот тяжелый взгляд Риннигана вот-вот разорвет ее на части. Однако, несмотря на это, она сохраняла более-менее спокойный вид, не отводила глаз, пускай тяжелое дыхание и учащенное сердцебиение и выдавали ее. «Я объясню». Порывисто подала она голос. Пейн, будто и не услышав ее, произнес более сдержаннее и равнодушнее. «После всего, что я сделал для вас, вы отплатили предательством. Пейн, это все было ради того, чтобы выполнить план и подкорректировать канон ради мира во всем мире». Она не знала, как объяснить переход Шикуцуми на сторону Канахи и Суны. Потому что она хотела было рассказать ему о покушении на нее Хиданом и Какузу, но почти сразу осознала, что это совсем не оправдывает смену баррикад. Раньше Ику ощущала некую вседозволенность и свободу слова в присутствии Акацуки, и даже лидер никогда не стеснял ее. Когда она что-то говорила им, чуть ли не всем десятерым, то не ощущала скованности или страха. Зато сейчас все ее мысли перепутались и тотчас сгинули, оставив голову относительно пустой, да и дрожь в голосе все усугубляла. И Курами шумно сглотнула и в ту же секунду увидела Тинда позади Чекушада. Тот самый главный Пейн, чье тело изначально принадлежало Яхика, неизменно сидел на своем любожаемом балконе, свесив одну ногу вниз и, точно страж, наблюдал за Амигакури. Он сидел к ней спиной, рукой исполняя печать, тем самым поддерживая связь со своими подчиненными и запечатывая вместе с ними Однохвостого на таком расстоянии. Помимо сего важного дела, Нагата умудрялся через другой свой путь контактировать с иномерянкой. Что же, безразлично прокомментировал он неуслышанные аргументы по поводу союза Шикуцуми с Орочимару, песком, листом и черт знает еще какой деревней или психом. Пейн дал Икураме шанс оправдаться, но она, увы, так и не смогла подобрать нужные слова. Теперь настал его час наступать. Аруки внезапно ощутила, как что-то карабкается по ее ноге, но не успела на это отреагировать, так как снова оказалась на одной линии со смертью. Чикушида отпустил ее кофту, но схватил за горло. Ику захрипела и беспомощно задергала ногами в воздухе. «Я не прощаю предательств». Кокушин, черный стержень, выскользнул из рукава плаща, и Пейн без промедления размахнулся и пронзил им Каланза насквозь. Девушка не издала ни звука. И, казалось бы, на этом хватит, и Чикушида может идти по своим делам, однако, когда дело касается иномерянок, то так просто ничего не может закончиться. Все пошло наперекосяк, совсем не по духу лидера. Ринниган запоздало распознал иллюзию и сломал ее как раз в тот момент, когда Пейн почувствовал, как в наглую отломили кусок его кокушина. Исказилось пространство. Из ниоткуда возник маленький гуманоид, одной своей лапищей держась за кофту Ику, а другой сжимая стержень. Фавн оттолкнулся от своей призывающей прямиком к оппоненту, а тот одновременно с демоном успел рефлекторно поддаться назад, отпустив руки и позволив ей мешком упасть на пол. Призывный хоть и был тормознутым, но при этом не на шутку проворным, особенно в таком маленьком легком теле. Он, точно ниндзя-мышь, за секунду проделал путь до лица Пейна, без проблем увернувшись от грозного взмаха его руки. Растопырив одну ладонь, Фавн раскрыл свое алое око, чтобы наверняка не промахнуться, и успешно попал в самое яблочко. Стержень безжалостно пронзил правый Ринниган Чикушида. Рыжий потрясенно попятился назад и спиной ударился о стену. Тинда, совершенно не ожидая такого поворота событий, обернулся на ушлого демона, уже подобравшегося к Каланза. Шинратинси. Не прерывая запечатывание Ичиби, Пейн одним взглядом решил всю проблему, незримой силой швырнув демона в дальний угол, айкурами пригвоздив к стене, не давая и дернуться. «Фавн, складывай печати!» — беспардонно закричала Ару, несмотря на то, что они далеко друг от друга. «Переноси нас, сейчас же!» Демон только поднялся на свои спички-ножки и даже не успел соединить руки в печати, как тут же был обречен на кару божественную. Чикушида, пускай и с одним выколотым глазом, выставил перед собой очередной кокушин, а Тинда силой Риннигана заставил Фавна взлететь и грудью врезаться в самое острие стержня. Призывный бессильно обвис на черном оружии, и путь животных равнодушно стряхнул его оттуда на пол. И курами, принужденным давлением вжимаемая в стену, хладнокровно отчеканила. «Фавн, складывай печати. Фавн». Но демон лежал неподвижно. «Фавн, а ведь у меня к тебе было хорошее отношение», выдержанно произнес Тинда. «Ты сама виновата. А сейчас почувствуй, наконец, боль. Познай боль, Аруки. Давай познаем боль вместе, Аруки». Эхом раздалась в голове идентичная фраза визгливым голосом Хидана. И иномерянка вспыхнула гневом. «Не сегодня». Процедила она тихо, прежде чем под действием Шинратинси полететь к черному колу. Где-то у ног Чикушида, там, где Тинда со своего места не мог его увидеть, раненый, но не убитый Фавн, лежа на боку, начал складывать печати. За секунду до удара, всего в нескольких сантиметрах от кокушина и смерти, и курами всю свою мощь и силы, которые только могла иметь, вложила в последнее дзюцу и с громким треском распалась на разряды, в таком молниеносном состоянии и пронзив Пейна. Чикушида замер, Тинда, казалось бы, ругнулся, а руки материализовалась в той части кабинета, где была недосягаема Ринниганом, и еле успела дотронуться до Фавна, который мгновением позже применил технику и перенес себя и призывающую. Старшая Каланза не знала, как повел себя Нагата после их наглого исчезновения, но была уверена, что он вне себя от ярости и теперь из принципа захочет собственноручно ее умертвить. Она пыталась отдышаться, лежа на теплой, даже немного горячей земле, ощущая ненавистную духоту и вдыхая запах гари и тухлятины. Оказавшись в аду, она с облегчением прикрыла глаза, до сих пор не веря, что смогла выбраться из такой страшной Акацучи западни. Да пошли они все. Ику глухо прокашлялась, ощущая отвратительную тяжесть внутри и настойчивое желание откашлянуть себе легкие, лишь бы избавиться от этого неприятного чувства, со своим чертовым познанием боли. Она еще долго лежала так, лишний раз не двигаясь, и смотрела в кровавое задымленное небо, которое так долго не могла вспомнить в измерении Абита. Два удушения за сегодня не прошли бесследно. Смачный красный синяк окрасил ее шею. Фавн замельтешил рядом, суетясь и делая что-то непонятное, а потом и вовсе скукожился обратно в яйцо и не менее долго пытался вернуть себе приемлемые размеры. «Я вымоталась», — констатировала Аруки, после стихийной техники оставшись ни с чем. «Я отдохну немного». Фавн слышал ее постепенно слабеющий голос, но молчал. Он сам сегодня много стресса словил. «Девочки». Перед глазами появились образы Шизуи и Мицу. Говорить стало слишком тягостно. «Будьте осторожней. Я скоро». Было последним, о чем подумала Икурами, прежде чем провалиться в глубокий сон. И снилась ей крупная бабочка, сидящая у нее на плече. Пробыв там всего ничего, она взмахнула своими бледно-голубыми крылышками и, словно кем-то прогнанная, с досадой улетела прочь, растворяясь в воздухе. Ару оставалось лишь равнодушно смотреть ей вслед. «Ее долго нет», — констатировала Шизуи и расстроенно посмотрела на дверь в палату. «Не волнуйся, она вот-вот вернется». Мицуми ободряюще погладила ее по плечу. Ику было ужасно плохо в последние дни. Я еле уговорила ее пойти прогуляться. Она все упиралась и упиралась, говорила, мол, с Шизу хочу быть рядом, когда она придет в себя. Телеги не сдержала улыбки, но, будучи под внимательным взглядом нескольких людей, попыталась скрыть ее и потому поспешно начала заполнять свой рот рисом, любезно принесенным подругой. Не спеша пережевывая, она грустно посмотрела на уже полупустую чашку с рисом, подумала о родной кыргызской еде и совсем приуныла. Этот месяц почти полностью выбил ее из колеи, и жить становилось заметно тяжелее. Все силы, нервы и воля иссякли всего за один год, и теперь было непонятно, как справляться дальше. «Шизу, ну что ты?» До этого Айдай сидела лишь на крае койки больной, то есть уже выздоровевшей, а теперь, заметив, как она погрустнела, подвинулась ближе. «Не расстраивайся, Ику сейчас. Она скоро будет здесь, Шизуи-чан!» — вскричал Наруто, давно наблюдающий за ними в стороне. Пока Сакура возилась с еще не очнувшимся Канкура, он решил скоротать время разговором с иномерянками. «Не волнуйся, Какаши-сенсей, кажется, за твоей сестрой и пошел. Он приведет ее с минуты на минуту, не беспокойся, Даттибая». Младшая Каланза взглянула на него из-под лобья, недоверчиво и при этом недоуменно разглядывая. В отличие от Ана и Мицу, ей еще не доводилось встречаться с главным героем этого мира, и потому было необычайно странно видеть его вживую. Наруто от такого пристального взгляда невольно смутился и, нервно засмеявшись, почесал затылок. «Меня зовут Узумаки Наруто», — соизволил представиться он. «Слышал, ты спасла жизнь Канкура». Шизуи слабо закивала и произнесла. «Выходит, что да. Ты едва не осталась без ноги», — добавила Сакура и повернулась к ним. Тюке не понравилось, что все лезут к ней, тем не менее она никак не изменилась в лице. «Стоило быть поосторожнее. На кону также стояла и твоя жизнь, Шизуи-сан. Он был один против Нукинина высшего ранга». Каланза кивнула в сторону старшего собаку, возле которого сидела Тимари. «Если бы я не вмешалась, Канкура бы погиб. Ха!» Разразился насмешливый хриплый голос, старуха бесцеремонно ворвалась в беседу. Эбиза остался в коридоре, а сама Чиё по неведомой причине решила зайти в палату и высказать свое «я». «Ты рисковала своим здоровьем и даже жизнью ради незнакомца. Что за глупость?» Она прищурилась и сжала свои морщинистые руки в кулаки. «Ни за что не поверю. Даже если это и так, то в чем проблема?» Тон Шизуи опасно повысился. Мицуми занервничала и шепнула подруге. «Не надо». Но осталось не услышано. «Спасение чьей-то жизни – это глупость. Вы против самоотверженности. Я против всяких шпионов в моей деревне», – гаркнула старейшина. «Думали, что спасением брата Казекаги вотретесь к нам в доверие. Черта с два. Я, наконец, раскусила вас, пройдохи. Вы заодно с Акацуки. Меня вам не обмануть». Чиё тыкнула в потерявших дар речи и намерянок и посмотрела на Баки, не менее удивленного ее словами. «Схватить их, схватить. Заткнись и иди куда подальше, старая ты». В голове телеги пролетело тысяча и одно ругательство, но, вдруг вспомнив о том, что это карга, бабушка Сосари, решила из уважения к бывшему напарнику не сквернословить на эту старуху. Но не сказать что-то колкое и обидное было невозможным. Маразматичка, засунь себе в глаза линзы и научись различать хорошее от плохого.